Он открыл дверцу и заглянул внутрь. Просто стопка аккуратно сложенных простыней. В нижней части шкафа были два ящика. Кристофер по очереди выдвинул их, но нашел только полотенце и самые простые лекарства. Возможно, что-то было не в порядке со стеной за шкафом. Он протиснулся между шкафом и умывальником и напряг мышцы. Шкаф был тяжелым, но легко двигался по гладкому полу. Ему пришлось отойти, чтобы в свете, падающем от окна, иметь возможность рассмотреть стену. Все было настолько незаметно, что он бы никогда ничего не нашел, если бы его внимание не привлек бессмысленно сдвинутый шкаф. Кто-то выцарапал на задней стенке шкафа две буквы, используя ноготь или, скорее всего, перочинный нож. Он уже видел эти буквы, и ему не надо было объяснять, что они означали и кто их написал. Два перекрещенных «У» — Уильям Уайлем. Он изобрел для сына эту монограмму 2 месяца назад. Сомнений больше не было. Уильям здесь был. Глава 16. Он бегом преодолел расстояние до входа в здание. У подножия лестницы, ведущей в спальне девочек, стояли 2 прекрасно одетых людей. Очевидно, это были личные телохранители Набоба. Когда он приблизился, один из них шагнул к нему и вытянул руку ладонью вверх. «Очень извиняюсь, Сахиб, но у меня есть инструкция не пускать вас дальше. Вас просили уйти. Я провожу вас до двери». Кристофер был не в настроении спорить. Он достал из-за пояса револьвер, который забрал у полицейского в доме Кормака, и нацелил его в лоб телохранителя. «Мы не идем ни к какой двери», — сказал он. «Идите сюда». Кристофер указал пистолетом в направлении гостиной. «И прихватите с собой своего друга. Скажите ему, чтобы он пошевелился, или я снесу вам голову». Спорить никто не стал. Телохранители приблизились к двери гостиной. «Откройте дверь и заходите внутрь». Они повиновались. В комнате 3 женщины пили чай, надкусывая кусочки кекса с тмином. На этот раз гувернантка уронила чашку с блюдцем на пол. Бегума оторвала взгляд от тарелки, увидела, что происходит, и наградила Кристофера взглядом, который, наверное, был равноценен смертному приговору в Хасанабаде. Мойра Карпентер выглядела как живое воплощение антипода христианской благотворительности. Кристофер вошел в комнату только за тем, чтобы вынуть ключ из замка. Потом он снова закрыл дверь и запер ее, положив ключ в карман брюк. Он задумался, успели ли они предупредить Карпентера. Поднявшись наверх, он обошел все комнаты. Все они были холодными и пустыми. Где-то хлопнула дверь. Вдалеке зашелестели голоса, а потом снова наступила тишина. В конце коридора был узкий лестничный пролет, который вел на чердак. Кристофер вспомнил, что Цэ Вонг покончил с собой именно на чердаке. Ступеньки вели прямо к простой деревянной двери. Кристофер медленно поднимался по лестнице, терпеливо останавливаясь на каждой ступени и напрягая слух в ожидании какого-нибудь звука. Его сердце быстро колотилось. Ему показалось, что из-за двери доносятся голоса, но звук растаял, и он не мог быть уверен в том, что вообще что-то слышал. И все же ему казалось, что за тишиной что-то скрывается. За дверью был узкий, обшитый деревянными панелями коридор, темный туннель, освещенный единственной лампочкой. В конце прохода была 2-я дверь, точно такая же, как и 1-я. Он осторожно приблизился, чувствуя, как давят на него с обеих сторон темные стены. Скрипнула половица, и он застыл и оставался неподвижным чуть ли не целую вечность. Из-за двери доносился скрип, равномерный и ритмичный звук, приглушенный и неопределенный. Затем короткая пауза. Скрип, скрип, снова пауза, скрип, скрип. Пауза, и так снова, и снова. На высоте собственных глаз Кристофер заметил врезанный в дверь ставень сантиметров 15 в длину и 7 в высоту, открывающийся при помощи находящейся рядом кнопки. Это напомнило Кристоферу тюремные глазки в дверях камер.